Глава 16. Старый особняк. В комнате царила невообразимая суета, связанная с нашими приготовлениями к экскурсии. Селеста пыталась выбрать платье. Доминика искала среди завалов учебников последнюю упаковку с чистыми маккартами, чтобы заправить свой новый снимоскоп. Она собиралась запечатлевать на него всевозможные древние интерьеры и редкие вещи. А я замерла перед зеркалом. В одной руке раскачивалась на цепочке слеза Филиппа, в другой был зажат кулон сердечка. Перед самой поездкой меня вдруг разобрали сомнения. Совсем не кстати вспоминались предупреждения Эсташа относительно правил гимназии, придуманных для безопасности учеников. Еще задавалась вопросом, а знает ли он? Вряд ли. Вероятнее было предположить, что Тен-Лорана посетили какие-то сомнения благодаря моему же вопросу, вырвавшемуся, когда от радости после сдачи я и себя не помнила. Полагаю, защитник просто связал происшествие у купалин и поездку четвертого курса. Более никаких значимых событий в гимназии в это время не предвиделось. А где я еще могла бы нарушить правила? «Сеша!» — окликнула подругу. «Да». Селеста как раз приложила к груди платье нежно-зеленого цвета с пышными кружевами по вороту и покружилась. «А Тен-Лоран участвует в поездке?» «Участвует. Они вместе с Лайошем отвечают за гимназистов четвертого курса, а с девушками поедут Салоне и Эстель». «Про Эстель я уже знала, отчего нервничала только сильнее». «Хм, то есть у Лорана был доступ к спискам учеников». А моего имени среди участников экскурсии не стояло. Нет, ну неужели он догадался, что я могла прибегнуть к маскировке? Или хотя бы попытаться прибегнуть? Провел аналогию с тем, что слезы Филиппа на мне не оказалось, и сделал выводы. И почему я забыла надеть подвеску обратно, после того, как провела привязку с кулоном? Вот растяпа. И все же он знает или нет? А вдруг просто так сказал, к слову пришлось? Снова посмотрев на кровавый камень и на золотое сердечко, я нахмурила брови, принимая важное решение. Слеза Филиппа дает хорошую защиту, но разрушает маскировочные чары. Вместе с сердечком надеть не смогу. Нет, но ведь не зря же я все это затевала. Глубоко вздохнув, решительно положила подвеску в шкатулку и повернула ключ, заперев замок. Решено. На грудь лег чужой кулон, а мои темные волосы мигом высветлились до пшеничного оттенка, глаза стали меньше и сменили цвет на голубой, ресницы немного укоротились и разом выгорели на кончиках. «Ух ты!» — ахнула Селеста. «Зря это!» — отметила Доминика. «Тебе лишь бы людям праздник портить!» — показала соседке язык подруга. «Портить праздник вздумала Эстель. Я же против подобного маскарада. А вдруг чары спадут?» «Тогда Марионе сильно достанется». «Чары фантомщика работают без сбоев», — парировала я, пресекая страхи Ники, чтобы девушка и меня ими не заразила. «Все обязательно получится. В экскурсии я приму участие наравне с остальными, буду под присмотром Салонки и нашей Д, а это значит, что все пройдет идеально». Доминика насупилась, но продолжать не стала. А Сеша одобрительно прищелкнула языком и полезла в кучу нарядов, чтобы представить на наш суд еще одно платье. «Смотри, Маришка, иллюзорные ворота поставили!» Толкнула меня подруга, когда ровный ряд разбитых на пары девчонок вышел из башни и остановился на площадке. Неподалеку строем замерли гимназисты, а в начале их шеренги я увидела Олайоша и Тен-Лорана. Защитник в этот момент обернулся, окинул взглядом парней и мельком посмотрел в сторону девушек. Я покрепче схватила за руку Селесту, разволновавшись еще больше и борясь с желанием спрятаться за подругу. Салоне и Эстель как раз остановились возле иллюзорной арки, опорами которой служили не столбы, а синие энергетические сгустки. Между ними протянулась ровная пленка, напоминающая поверхность мыльного пузыря. «Девушки, продвигаемся вперед!» Погромче крикнула Салоне, заметив, как мы замерли и поглядываем на ворота. «Это обычная форма проверки. Вы и раньше ее проходили. Тут совершенно не о чем переживать». «Кому как?» Я вот прежде тоже ни разу не переживала по поводу такой проверки, а сегодня предпочла бы совсем не проходить ворота. Они ведь служили для распознавания и снятия иллюзий». «Ну, Маришка», — шепнула на ухо Сеша, «если маскарад фантомщика пройдет и этот досмотр, я буду считать его самым великим иллюзионистом в Кенигхэме». «Эсталанта, проходите», — послышался призыв Эстель. Девушки одна за другой миновали арку и выходили к ступенькам, где, снова взявшись за руки, парами спускались к основным воротам. У меня от испуга вспотели ладони, и испарина появилась на висках. Селеста покрепче сжала мою руку и повела за собой вперед. До проверки нашей пары оставались еще 3 гимназистки. «Пошли, наш черед!» Позволив Селесте миновать ворота первой, направилась следом, хотя ужасно хотелось развернуться и броситься в башни, пока меня не раскрыли. Я буквально нырнула с берега в воду, не зная, какой же окажется глубина. Понадеявшись на мастерство фантомщика, перешагнула мерцающую пленку. «Ну что?» В упор посмотрев на Эстель, ожидала и боялась услышать гневный возглас. «Теа Эста, как вы посмели?» «Теа Фарси, что же вы замерли? Проходите дальше!» «Не мешайте другим девушкам!» — ответила на безмолвный взгляд Эстель, а ожидавшая меня по другую сторону Сеша ухватила за руку и быстро потащила к ступенькам. «Даже не верится! Пронесло!» — со смехом приговаривала она, пока мы спускались к воротам. «Я так боялась, что сейчас настоящая внешность вернется! Даже на мгновение показалось, будто твой облик пошел рябью!» «Рябью?» «То есть на миг иллюзия поколебалась!» Однако учителя не заметили. Видимо, они и не присматривались особо, рассудив, что проверка стандартная. Большого смысла в ней нет. Вот так бывает, когда привыкаешь не обращать внимания, казалось бы, на незначительные мелочи. Преподаватели ожидали, будто ворота целиком снимут маску, а те лишь немного нарушили иллюзию. «Надеюсь, больше никто не заметил?» — спросила я Сешу. «Вряд ли, иначе уже окликнули бы». Оглянувшись, ответила подруга. «Никто и не смотрит вслед. Ой!» «Что ой?» Мне стало страшно оборачиваться. «Эстаж смотрит». «Он заметил?» «Не знаю. Погоди, отвернулся». «Уф, ничего не сказал, значит, не заметил. Просто взглядом проводил». «Как-то не верится, что он может просто взглядом проводить». «Не паникуй, Маришка. Ему могло понравиться мое платье, в конце концов. Он же ничего не сказал. Давай лучше поскорее места займем». За раскрытыми воротами уже завис Энгельфер с мягким обтекаемым корпусом в виде вытянутой сливы, а к двери гондолы был протянут узкий мостик без поручней, переходя по которому мы ощутимо примагничивались к деревянной основе подошвами ботинок, отчего их было нелегко вновь отрывать, делая следующий шаг. Но таким образом никто из гимназистов не рисковал свалиться в горную пропасть, а 4 шага спустя ученик уже попадал в закрытую гондолу. Примечание. Энгельфер — аэростат, при управлении которым используются магические плетения. Конец примечания. Селеста на всякий случай расположилась на скамье в заднем ряду, ведь преподаватели размещались на передних. Я устроилась у окна и приготовилась к непродолжительному полету. Гондола обычно крепилась на некотором расстоянии от корпуса с помощью внутренней подвески, а сам корпус наполнялся гелием, да и управление всей конструкцией происходило за счет двигателей и воздушных винтов. Магия применялась исключительно для регулирования балансировки и плавучести аэростата, а также неизменности объема и формы заполненной газом оболочки. За магическими плетениями самолично следил наш пилот. Он работал в гимназии уже лет 20, не меньше, начинал с механических аэростатов и был мастером своего дела. Так что окажись здесь сейчас отец и заведи старую песню об опасности новомодных воздушных средств, ему не к чему было бы придраться. Когда все ученики заняли свои места, а преподаватели устроились рядом с кабиной, мы полетели к старинному поместью у подножья гор. Я украдкой бросала взгляды на Тен-Лорана и Ола-Йоша, с которым защитник мог поделиться своими подозрениями, если таковые у него появились. Но Эстаж больше ни разу не взглянул в нашу Селестой сторону, и с Саларом нас явно не обсуждал. Облегченно вздохнув, и, окончательно успокоившись, я принялась любоваться видом из окна. Старый эдгарский особняк был построен примерно в то же время, когда возникли и башни Царима. Прежде люди не селились вблизи гор, ведь именно отсюда приходила самая страшная беда для жителей Кёнигхэма. Однако с появлением защитников кто-то решил поддаться на окраины, поскольку в центре страны земля была очень дорогой, и даже за большие деньги приобрести обширный кусок не представлялось возможным. Зато вблизи гор свободных территорий имелось столько, что можно было с легкостью выстроить для себя целое поместье. Дом Эдгара выглядел внушительно даже спустя много веков. Здесь имелся настоящий атрий с высокими колоннами и огромным фонтаном в центре. Пестрая мозаика на полах и круглое отверстие в кровле, сквозь которое лился солнечный свет, заставлявший разноцветные камушки словно светиться изнутри. Глухие стены выходили наружу, непосредственно к горам. А вот внутри располагался сад и пруд. И хотя сам дом был одноэтажным, но на крыше его разбили роскошный цветник и устроили бассейн, а в просторных подвалах прежние времена хранились все необходимые припасы. Примечание. Атрий – закрытый внутренний двор в средней части жилища, куда выходили остальные помещения. Конец примечания. К сожалению, теперь от пруда, бассейна, цветника и подвалов уже ничего не осталось, зато обстановка комнат сохранилась почти неизменной. Говорят, старый Эдгар что-то нарушил при строительстве, точнее, не были соблюдены некоторые определенные защитниками правила. В те времена была разработана целая система, включавшая не только определение наиболее удачного для постройки места, но даже материала, использовавшегося для жилых сооружений. Эдгару слишком понравился определенный участок, и он не стал проверять состав почвы, как и не заботился тем, из каких горных каменоломен лучше завозить камень для строительства. Он взял то, что оказалось ближе, а следовательно дешевле. Возможно, задумка, которую хотелось воплотить в жизнь, стоила недешево, и ему пришлось экономить. Однако, если для сооружений центральной части страны подходил почти любой строительный материал, вблизи гор важно было не привлечь, а наоборот, защитить свое жилище от приходящих извне. Ошибки Эдгара явились фатальными. Когда особняк был достроен, а сам хозяин поселился в нем, прежде завезя в дом массу ценных вещей, случилось то, чего владельцу не снилось и в страшном сне. Очевидцев этого происшествия не было. Но когда друзья решили навестить своего удачливого, как они считали, собрата, дом нашли абсолютно пустым. Людей внутри не оказалось ни одного. Исчезли слуги и вся живность. Дом казался обжитым, но необитаемым. Ни проводившиеся расследования, ни прочие методы, применявшиеся для нахождения людей, не помогли. Все ценные вещи, что странно, остались на местах и сохранились вплоть до наших дней, считаясь теперь настоящими древностями. Когда эти места стали осваиваться другими поселенцами, а неподалеку от особняка возник целый город, дом приобрел дурную славу. По ночам вблизи можно было услышать непонятные звуки, увидеть странные огни, а рядом с особняком старались не проходить после наступления сумерек. Нередко здесь пропадали незнакомые с местными порядками путешественники. Выяснить, что особняк заселили страшные сущности, смогли именно защитники. Их позвали из башен сами жители города. Днем дом казался совершенно безобидным, а после заката никто не рисковал к нему приближаться. Но трое защитников остались в особняке после наступления темноты. Говорят, той ночью в городе никто не мог заснуть из-за ужасных криков и стонов. Наутро жители нашли измученных, раненых, истощенных, но живых друзей, которым оказалось под силу очистить особняк от скверны. Однако в освобожденном строении все равно никто не пожелал селиться, и дом остался стоять пустым, а после превратился в музей. Продвигаясь за группой гимназисток, минуя комнату за комнатой, я с неиссякаемым интересом осматривала все детали, от чудесной отделки оконных проемов и дверей до лепнины на потолке. Место действительно было очень красивым, включая вид на живописные окрестности. Большое впечатление на меня произвела комната с зеркалами. Там, сплошь зеркальной, была лишь одна стена. Зато она оказалась совершенно удивительной. То ли это древние иллюзии, наложенные развлечения ради, то ли причина заключалась в ином, но от зеркала к зеркалу отражение менялось. Вы могли увидеть вместо себя стройного юношу, пожилую женщину, воина в доспехах или даже маленькую собачку. А потом стоило вернуться к тому же самому зеркалу, как перед вами представал совершенно другой облик. По легенде, отражениями являлись те люди, которые когда-то заселились в Эдгардский особняк и исчезли. Однако, учитывая слишком большое количество отражений, подобное утверждение казалось спорным. Ведь не могло в один дом въехать столько народа и живности. «Маришка, смотри!» Сеша подтащила меня к одному зеркалу. «Красотка, не правда ли?» Указала она на рыжеволосую, изящную женщину, напротив, повторявшую за подругой все ее ужимки. «А у меня здесь какой-то толстяк!» Рассмеялась я в ответ, показывая Селесте собственное отражение. «Теа, время экскурсии не безгранично. Поспешим в другой зал!» Позвала всех Эстель. Девчонки тут же заторопились, и произошла заминка у двустворчатых дверей. Кто-то случайно толкнул меня, и я впечаталась лопатками в ближайшее зеркало. Такая мелочь, казалось бы, даже особого удара не ощутила. Однако вдруг случилось непонятное. Опора за спиной исчезла, и я провалилась в темноту. Ощутив ладонями холодный каменный пол, на котором теперь сидела, ошалело осмотрелась по сторонам. Вокруг невозможно было разглядеть ничего, даже собственную руку, которую поднесла к самым глазам. И это оказалось тем более странно, что от одной стены шел приглушенный свет. Быстро вскочив на ноги, я мигом оказалась возле нее и положила на гладкую поверхность ладони. По ту сторону, словно сквозь окно, виднелась зеркальная зала, где я только что находилась, и которую сейчас покидали девушки. Последняя из гимназисток вышла, и дверь захлопнулась. «Эй, что происходит?» спросила громко, ощупывая ладонями стену и пытаясь отыскать рычаг или иной способ вернуться обратно. «А как же я? Меня кто-нибудь слышит?» Я постучала кулаками, но звук, как и свет, будто поглощался пространством. И пока смотрела сквозь прозрачную преграду, произошло вовсе невероятное. По ту сторону зеркала отделилась фигура, сперва напоминавшая тень. Стремительно обретая четкие очертания, она вдруг стала похожей на Теа Фарсей. Эта фальшивка развернулась лицом ко мне и поправила волосы, словно прихорашивалась перед зеркалом. Но на ее губах застыла жесткая, не похожая на мою улыбка. «Стой!» Просипела я, видя, как лже-фарсей поворачивается к двери, как раз когда та распахнулась. Селеста влетела в комнату и, увидев другую меня, всплеснула руками. Догадавшись, что подруга воскликнула «Вот ты где!», я беспомощно наблюдала, как обе торопятся покинуть опустевшую зеркальную залу. Если сперва меня охватила растерянность, то теперь в душе разрасталась тревога, а хуже всего — что невозможно было разглядеть ничего вокруг. Это напоминало ловушку, которую расставил для неосторожного посетителя невидимый паук, открыв вход в зазеркальное пространство. У меня никак не выходило отыскать рычаг или нечто подобное, чтобы отворить зеркало в обратную сторону. Стремительно ощупывая ровную поверхность, я двинулась вдоль стены и снова почувствовала растерянность. Стоило продвинуться влево, как картинка сменилась, и глазам предстал не зеркальный зал, а следующее за ней помещение — комната с огромным очагом, древними сундуками, наполненными массой полезных в прежние времена предметов, включая украшения. Здесь я заметила гимназисток, продвигавшихся от одних сокровищ к другим. «Сеша! Сеша!» Я вновь стучала ладонями по стене, но совершенно никто не отреагировал на этот призыв. Продвигаясь вслед за девушками вдоль зеркал, услужливо меняющих картинки, увидела, наконец, сад, в который вывели гимназисток-учительницы. Это было место сбора для нас и парней, после чего экскурсия завершалась, и ученики возвращались в башни. «Стойте же, стойте! Не улетайте! Вы меня здесь забыли!» Душевные переживания и тревога разросшиеся к этому моменту до размеров настоящей паники, заставляли кричать, глотая слезы, и я продолжила бесполезные попытки дозваться хоть кого-нибудь. «Олайош!» — кричала старому учителю, пересчитывавшему парней. «Арто!» Арсель меня тоже не слышал. «Эстаж!» Опускаясь на колени и упираясь лбом в непроницаемое стекло, прошептала в последний раз. Защитника я звала дольше всех. Но странная стена, будто в насмешку, показывала их так близко, делая совершенно недосягаемыми для меня. Отирая мокрое лицо, видела, как преподавательницы выстраивают девушек парами. Аллар подгоняет парней, а Эстаж передает служителю у выхода полный список учеников, посетивших сегодняшнюю экскурсию. Потом защитник подошел к другу, быстро осмотрел гимназистов и вновь лишь мельком взглянул на девушек. Опустил голову и поднял, посмотрел в сторону радостно возбужденных Теа еще раз, а затем что-то сказал Олайошу. Спокойствие и полнейшая невозмутимость Эсташа уверили меня в том, что он велел Аллару выводить парней следом за проходящими через ворота ученицами. Однако мой любимый преподаватель вдруг повел себя очень странно. Он весь напрягся, побледнел и буквально впился взглядом в покидавших сад гимназисток. Эстаж быстро развернул Олайоша лицом к себе, как раз в тот момент, когда ощутившая пристальное внимание лже-фарсей посмотрела в сторону мужчин. Не приметив с их стороны и тени интереса, она вместе с Сешей неторопливо вышла за территорию поместья. Яркая надежда и радость вспыхнули в душе, заставив высохнуть слезы. Я подскочила на ноги, прилипла к стеклу, когда заметила, как Аллар кивком ответил на слова защитника и прошел в начало строя, провожая парней к воротам. А Эстаж, небрежно сказав что-то служителю, развернулся и направился в дом. Следуя за ним вдоль стены, видела, как он неторопливо заходит из сада в первую комнату и тут же ускоряет шаг, потратив лишь пару секунд на то, чтобы быстро оглядеться кругом, а затем почти бегом устремляется в следующее помещение. Страх, снедавший еще минуту назад, окончательно развеялся. «Он меня найдет! Он точно меня найдет!»